Глава третья, в которой Зверев высказывает свои соображения по поводу главных подозреваемых. Проводить Настю в последний путь пришло едва ли не все управление. Моросил дождь, все прятались под зонтами, венки приходилось придерживать, чтобы их не унесло ветром. С последним словом выступили Корнев и Игнатов, начальник криминалистического отдела. Выступал Боря Штыря от лица коллег. Все хвалили Настю, называли настоящим мастером своего дела. Юля Кравченко и Эмилия Эдуардовна вытирали платочками слезы. Во время похорон Зверев держался обособленно. Стоял чуть в стороне и за все время ни разу не закурил. Он смотрел то на Шувалова, то на Славина. Прокручивал в голове последние слова Насти, услышанные им по телефону. Когда Костин подошел к Звереву и попытался что-то сказать, то тут же услышал довольно грубое «Отстань!» и отошел в сторону. На поминки Зверев тоже не пошел. Когда оркестр заиграл похоронный марш, Зверев отвернулся и пошел меж могил в сторону ворот. Он не прихватил с собой зонт и промок насквозь, пока шел на трамвайную остановку. Всю дорогу он был сдержан, но, придя домой, дал себе волю. Утерев ладонью повлажневшие глаза, Зверев поставил перед собой бутылку столичной. Пил он, не закусывая, много курил и то и дело тер виски. Время от времени он вскакивал, метался из стороны в сторону, выкрикивал ругательство и бил себя кулаком по лбу. Он думал о том, что случилось в доме Алевтины Артюховой. Вписанная в адрес цифра, Веня, явившийся совершенно не туда, куда было нужно, и голос убийцы в телефонной трубке. Картина преступления вырисовывалась сама собой. Когда Зверев достал из шифонера вторую бутылку, в дверь постучали. «Вообще-то я тебя не ждал», — увидев на пороге Корнева, Зверев поморщился. «А напрасно. Я, кроме прочего, еще и твой друг, а не только начальник. Я бы сразу с тобой ушел, но это было бы неправильно». Корнев вошел на кухню, увидел пустую бутылку под столом и спросил, «Есть чем закусить? Там хлеб, сало, немного картошки и что-то еще. Не стесняйся». Зверев уселся за стол и прикурил очередную папиросу. «Но дымил-то как! У тебя соседи, наверное, уже в противогазах сидят». Подполковник принес в тарелке еду, налил себе в стакан, на два пальца плеснул Звереву. «Ну давай еще раз помянем». Они выпили. Корнев нарезал сало. «Я вижу, смерть Насти совсем тебя выбила из строя», — продолжил разговор Корнев. «Я во всем виноват», — Зверев поежился. «Не уберег девчонку». «Не девчонка она. Взрослая женщина и опытный сотрудник. На кой ляд она без твоего ведома на рожон полезла? Ты же в группе старший. Только ты можешь решать, что, когда и о чем нужно спрашивать». «Степка, прекрати», — Зверев заскрежетал зубами. «Да, дружище». «Я думал, что у тебя с Потаповой контры, а ты...» Глаза у Зверева сверкнули, он сжал кулаки. «Степка, закрой рот, а то я не посмотрю, что ты мой друг. Я еще и твой начальник, между прочим. А вот это уж точно меня бы не остановило!» «Знаю. Давай тему сменим. Вижу, что к Насте у тебя не просто жалость. Понимаю. Хорошая девушка была». Зверев процедил. «Обещал же тему сменить. Так меняй. Я тебе еще не рассказывал. Меня утром вызывали в главк. Целую комиссию собрали. Выслушал я много, ничего не скажешь». Корнев плеснул себе еще полстакана и махнул залпом. «Требуют объяснения, что да как. Были такие, кто предлагал меня от должности пока отстранить. А то как же. Двух сотрудников за месяц потерял. Плюс Камельков с Боголеповым прямо в управлении приставились. Они там тоже не дураки. смекнули, что да как, что не просто так все от разрыва сердца умирают. Пришлось мне все рассказать. — Все рассказать? — встрепенулся Зверев. — Про Фишера? — И про Фишера, и про икону. — Ну и дурак ты, Степка! — Ну, знаешь! — Корнев насупился, но тут же в отчаянии махнул рукой. — Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Начальник все доложит в госбезопасность. Те возьмут дело в свои руки. У них и без наших Фишеров дел полно. Они сейчас только о лесных братьях и думают, а до прочего им и дела нет. У них свои начальники, те тоже на них давят. За Фишера они ухватятся, вот увидишь. Раз уж решили сами его ловить, нужно было до конца идти. Какое тут до конца? У нас с тобой гора трупов, а толку шиш. Будь что будет. Я ведь на тебя так надеялся. Корнев только махнул рукой. Не справился ты с задачей, Паша. А раз так, Корнев налил себе полстакана и выпил, то пусть теперь МГБ Фишера ловит. Уж лучше они его найдут, чем никто. Зверев сжал кулаки. А если не найдут? Эх, Степа, МГБ! Они ведь такого нагородить могут. А что, если Фишер затаится или назад рванет? А ведь я был уже так близок к разгадке. Что? Корнев насторожился. «Близок к разгадке?» Зверев потер подбородок и процедил. «Наливай!» Когда Зверев пересказал начальнику обо всем, что произошло в день убийства Насти, и передал слово в слово свой последний диалог с ней, вторая бутылка уже подходила к концу. «И что из этого следует?» Подполковник скептически покачал головой. Зверев подошел к серванту и выложил на стол групповую фотографию с праздника. Вот, один из этих человек — тень. Мы искали одного убийцу, а их двое. По словам Алевтины Артюховой, один из заключенных как-то сумел втереться в доверие к Фишеру. Не побоюсь предположить, что он привязался к этому человеку. — С трудом в такое верится, — хмыкнул Корнев. — Напрасно. Фишер — садист, а такие, как он, как правило, очень одиноки. Думаешь, зачем он таскал к себе смертников, кормил их и ублажал, прежде чем убить? Думаешь, он делал это от скуки? Именно. Ты хотел бы общаться с таким, как Фишер? Разумеется, нет. Вот и другие не хотели. Поэтому Фишер, пользуясь своим положением, покупал человеческое общение, кормя и ублажая обреченных на смерть узников. Откармливал их, как жертвенного агнца перед закланием? Обычно да, но не в этом случае. Этот заключенный чем-то заинтересовал Фишера, очаровал или что-то в этом роде. Более того, я просто уверен, что они стали чуть ли не друзьями. Друзья? У Фишера? Ты шутишь? Не шучу. Они сблизились так, что Фишер совершил невообразимое. Он открыл своему приятелю тайну своего смертельного удара. Корнев оживился. Это уже интересно. С чего ты это взял? Я думаю, что наше предположение о том, что Фишер работает в управлении, мягко говоря, ошибочное. В нашем здании появляется тень. Именно он и убил Леньку Кольщика и Конвойного. Он же отравил и нашего антиквара. Подожди, ведь Кольщик перед смертью сказал... Он не сказал, что узнал Фишера. Он сказал, что узнал убийцу. Очевидно, Алевтина Артюхова все-таки была не единственной, кто знал тень в лицо. Ленька узнал тень, и тот с ним разобрался. Корнев поднялся и стал ходить по комнате. «Хорошо», — сказал Корнев. «Тогда кто же убил Настю и свидетельницу?» «Их убил Фишер, когда тень узнал про то, что Настя пошла к Артюховой. Он запаниковал. Он позвонил Фишеру и сообщил ему адрес Артюховой. Чтобы выиграть время, на адресе, написанном Настей, тень приписал единицу. Костин, которого я отправил к Насте, вместо того, чтобы прийти на Полтавскую, 2, явился в 21-й дом. «А ты понимаешь, что твой Костин теперь у нас основной подозреваемый?» — строго спросил Корнев. Он ведь есть на фото. А что? Он поехал на Полтавскую, убил Настю и свидетельницу, потом сам дописал цифру в адресе, чтобы снять с себя подозрение. Давай не будем спешить с выводами. Смотри. Зверев достал карандаш и стал тыкать им в фото. На снимке 11 человек. Настя сказала, он был очень близок с Фишером, ходил за ним как собачонка. Он, не она. Это означает, что тень — мужчина. Исключаем всех женщин. Зверев безжалостно зачеркнул Настю, архивариуса Эмилию Эдуардовну, Софочку и Юлю Кравченко. Теперь убираем нас с тобой. Кто остается? Корнев взял в руку фото и принялся его разглядывать. Остается Славин, Шувалов, Карен Робертович, Голобородько и твой Костин, — воскликнул подполковник. — Правильно. А теперь давай подумаем, кто из этих пяти имел возможность дописать цифру на листке. Зверев достал еще одну бутылку. — Тот, кто его тебе дал, — сказал Корнев и махнул еще полстакана. — Правильно. Листок с адресом мне передал Гриня. Зверев обвел лицо Голобородько кружком. Получив от Грини листок с адресом, я не заглянул в него, поэтому мы не знаем, когда было сделано исправление. После того, как я пришел к себе в кабинет, я положил листок на стол. Когда ты вызвал меня к себе, в кабинете остался Витя Шувалов. Он вполне мог сделать исправление. Зверев обвел лицо Шувалова кружком. «А тебе не кажется, что ты просто сводишь с ним счеты? Я ведь знаю про ваши отношения». «Не говори ерунды!» — вспылил Зверев. «Я просто стараюсь быть объективным». «Продолжаем. Когда я вернулся, в кабинете уже были Костин и Славин. Любой из них мог дописать цифру». Зверев обвел обоих кружками. «Позже я узнал, что Начмед к нам тоже заходил. А значит, и он мог дописать цифру. И что? Никого из пяти нельзя исключить?» «Никого. В том-то и вся загвоздка», — подвел итог Зверев. «И что ты собираешься предпринять?» — спросил Корнев. «У меня есть одна задумка. Прекрати. Ты уже пьян!» — прорычал Корнев. Он видел, что язык у его приятеля уже начал заплетаться. «Ложись в кровать, Пашка. По-моему, ты уже слегка подустал». «Подустал», — промямлил Зверев. Он подошел к кровати, рухнул на нее и тут же уснул. Его разбудил телефонный звонок. Поднявшись с кровати, Зверев с трудом расправил затекшую спину, огляделся. В висках стучало. Он с трудом открыл глаза. Такого, как вчера вечером, он не позволял себе давно. В комнате был идеальный порядок. Зверев усмехнулся. Перед тем, как уйти, Корнев вымыл посуду и только потом ушел, захлопнув дверь на защелку. Телефон не умолкал. Зверев мысленно поблагодарил начальника за такую заботу о его скромной персоне и только потом поднял трубку. «Зверев! Кто говорит?» «Павел Васильевич, дежурный по управлению, говорит. Доброе утро, а точнее добрый день». Зверев узнал голос Голобородько. «Вы еще дома? Тут такое дело. Где ж мне еще быть, если ты мне домой звонишь?» Зверев поглядел на часы. Они показывали 10:30. «Ого! Я аж на 8 заводил. Похоже, я его выключу. О, черт, как же голова болит!» — Павел Васильевич, не время теперь болеть. Вам срочно нужно на работу. Вас ожидают, — настойчиво повторил Голобородько. — Капитан из МГБ. Он по поводу смерти Потаповой, ну и прочее. — Час от часу не легче. — Началось. Понял тебя. Скоро буду. Зверев повесил трубку. Он зашел в ванну, включил воду, но тут телефон снова зазвонил. Зверев выругался, отбросил полотенце в сторону и, схватив трубку, рявкнул. «Гриня, твою мать, сказал же, что выезжаю!» «У тебя на все про все минут 20, не больше!» Зверев узнал голос Корнева. «Я за тобой машину прислал. Не заставляй меня ждать. Тебя или чекиста?» «Мы оба тебя ждем», — пояснил Корнев тактично. Очевидно, подполковник звонил из своего кабинета, и тот, о ком они говорили, был рядом. «Ну и подождете, небось, не впервой!» Корнев хмыкнул и продолжал, явно сдерживая себя. Прибыл капитан из государственной безопасности. Он уже побеседовал с некоторыми нашими сотрудниками. Теперь он хочет опросить тебя. «Поспеши, Павел Васильевич, пожалуйста!» Последнюю фразу подполковник сказал с нажимом, после чего повесил трубку. Зверев хмыкнул и снова отправился в ванную. Когда спустя 40 минут Зверев вошел в здание управления, у порога его встретил все тот же Голобородько. «А вот и ты, Паша! Ну, наконец-то!» «Корнев у себя, капитан тоже», — вполголоса пояснил майор. «Опрашивает всех из вашей группы. Славина, Шувалова. Ждет тебя. А тебя вызывал?» Голобородько опешил. «Так я же к вашему расследованию дела не имею». «Зато ты есть на групповом фото», — мысленно произнес Зверев, внимательно изучая реакцию Грини. Тот поежился, сдвинул фуражку на затылок. «Имеешь ты дело к расследованию или не имеешь, это не важно. Ты же дежурил, когда Настю Потапову убили. Так я же к тому времени уже сменился. Знает он про то, что адрес исправлен или нет? Нервничает. Оно и не мудрено. Но вот от чего нервничает, пока не ясно. Ты особо не расслабляйся. Уверен, что и тебя допрашивать станут», — добавил Зверев уже вслух. «Теперь они с нас со всех не слезут». Зверев прошел было мимо, но Голобородько увязался за ним. «А что там за дело? Значит, все это из-за Насти, да? Мы же тут в дежурной части не в курсе, чем вы там последнее время занимались. А это неправильно. От нас же доклада требуют, а мы ни сном, ни духом. Я уже и начальника своего спрашивал, так он тоже не в курсе дел. Разве ж это правильно? Узнаете все, когда время придет», — довольно грубо ответил Зверев. «Займись своими делами, майор, а в мою кухню свой нос не суй. Целее будет». Голобородько отпрянул, поморщился и покачал головой. «Зачем ты так, Васильич? Я же помочь хочу». «И чем же ты мне поможешь? Я тебе про Костина хотел сказать, но раз ты так...» Зверев тут же ухватил Голобородько за руку. «А что с Костиным?» Майор огляделся, прошептал Звереву в самое ухо. Этот капитан из МГБ уже со всеми успел поболтать. Многое узнал, и больше всего от самого Корнева. «Все уже знают, что у нас в управлении крот завелся. Короче, Гриня, что про Костина сказать хочешь?» Голобородько аккуратно высвободил локоть, сам подхватил Зверева под руку и отвел в сторонку. «На работу наш Веня сегодня не вышел. Всех тех, с кем вы в последнее время работали, допрашивают уже. А Костин пропал. Слышал, что именно он теперь главный подозреваемый». «Подозреваемый? И в чем его подозревают? Откуда ж мне знать? Ты же ничего не говоришь. Что-то говорят про Настю и какое-то фото. Больше ничего не знаю. Мы тут все как слепые вошкаемся. Хоть бы намекнул, что вы за дело ведете, за кем охотитесь. Глядишь, и я бы тебе чем помог. Твоих-то всех скоро сцапают. Госбезопасность с вами сюсюкаться не станет. Если вы в чем провинились, так они под руки и в кутузку. А там у них сам знаешь, какие методы. Все, кто и не при делах, сознаются». «Ничего, нам не впервой», — сказал Зверев. — «Как-нибудь выкрутимся. А ты сам-то про Костина что думаешь? Может, загулял?» Голобородько поправил фуражку, застегнул верхнюю пуговицу. «Не думаю я, что он загулял. А если и загулял, то тебе это лучше моего известно. С тех пор, как ты его у нас из дежурки забрал, он тебе одному и докладывает, а с нами и знаться не желает. Ладно, пойду я работать. От тебя все равно ничего не узнаешь». Обиженный Голобородько коротко кивнул и отправился к себе на пост, оставив Зверева наедине с его догадками.